В офисе Наташа застала еще одного юриста из фирмы Когана, Игоря Никольского. Этот невысокий, молчаливый 45-летний мужчина в круглых очках и строгом костюме 10 лет назад был одним из ее защитников и помогал Ефиму и Виктору спасти Наташу от несправедливого обвинения. «Я так и думал», — сказал Коган, выслушав рассказ Наташи, «что в этой истории не все так ладно и складно, как могло показаться с первого взгляда. Нина Гольдман, оказывается, женщина с двойным дном. Не устает преподносить сюрпризы. Оказывается, она знакома с Потаповым, да еще, если верить Наталье». Он задумчиво потер холеную трехдневную щетину и прошелся по офису. Потапов вполне мог потихоньку открыть ей парадную и также незаметно выпустить. Вслух размышляла Белла. Остальные не заметили появления нового лица. Наверное, они к тому времени выпили уже больше, чем говорили. Тем более, что в квартиру не ввалился звероподобный детина с ножом в зубах, а тихонько вошла молодая женщина. «Да и с Федосовой Нина схожа», — добавил Никольский. С подругой Мухиной, которая недавно работает в фирме, впервые пришла на мухинскую вечеринку. Она ушла раньше, потому что дома ее ждут дети. Как раз перед тем, как разгорелся скандал между Мариной и Софьей. Брюнетки, яркие, привлекательные наружности. Остальные гости в полумраке до последней дозы горячительного. Могли и не заметить разницы. Красивая брюнетка, так это Света Федосова, а кто же еще? «Авада Кедавра!» Подбросила с кресла Беллу. А Потапов еще передо мной разглагольствовал о свободе чувств. Марину разлюбил, Соню полюбил, а про Нину сказать забыл. А интересно, давно ли они знакомы? Наташа устроилась в своем любимом кресле у кофейного столика. Мне показалось, что они знают друг друга давно. Может, даже с тех пор, когда Нина еще не была знакома с Гольдманом, не работала в клубе и училась у Вагановой. «Надо узнать», — теребил тонкие усики Ефим. «Пока мы не владеем информацией, они на шаг впереди нас. Что у тебя, Игорь?» «Я узнал о семье Деминых и о Викулове», — ответил Никольский. Матери Нины, Ольге Деминой, было 46 лет. Четверть века она работала медсестрой в скорой помощи. Спокойную, дисциплинированную, исполнительную сотрудницу очень любили врачи. А пациентам нравилось, что Ольга, помимо профессионализма, умеет поддержать, ободрить, отвлечь. «Если у нее и бывают проблемы, — сказала одна пациентка, — то никто об этом не знает. Замужем Ольга никогда не была. Единственную дочь она родила в 18 лет, алиментов не получала и отношений с отцом Ниночки не поддерживала. «Вырастим сами, не пропадем», — говорил ее отец. «Где трое, там и четвертое место найдется. Уж у меня внучка не пропадет». После рокового ДТП 6 лет назад Ольга и ее мать Татьяна Демина пытались добиться пересмотра дела до следования, но получили отказ. «Несчастный случай», — отвечали им. А потом сообщили, что вскрытие выявило в крови Николая Антиповича немалые промилле алкоголя, и сбит он был не на зебре. Так что вдова и дочь Демина могут не рассчитывать на страховку. Ее не выплачивают, если человек выпил лишнего и переходил оживленный проспект в неположенном месте. На возмущенный возглас Татьяны Леонидовны, да он сроду спиртного в рот не брал, у него аллергия на алкоголь, следователь с ухмылкой ответил: «Имеется документальное свидетельство компетентных специалистов, а ваши слова, извините, к делу не пришьешь». «Найти настоящий протокол экспертизы не удалось», — рассказывал Игорь. «Но я сумел неофициально законтачить с помощником эксперта. В ту пору еще стажером. Он рассказал, что в крови Демина на самом деле алкоголя не было, а тело оказалось отброшено от зебры сильным ударом. Эскалада, крупная машина, ехала на приличной скорости. Откуда-то спустили указивку написать в отчете о промилле, показать, что машина снижала скорость, и упомянуть тормозной след на асфальте. Кто-то спешно вывернул все так, будто сильно нетрезвый гражданин выскочил на проезжую часть, а водитель внедорожника пытался затормозить, но по инерции задел его. Или точнее, Дюмин сам упал ему под колеса». «Ага, сам!» — скривился Ефим. «Вам это ничего не напоминает?» «Напоминает», — мрачно сказала Белла. «Только там шило в мешке спрятать не удалось, все наружу вылезло. А здесь даже упоминания о ДТП в прессе и интернете ухитрились подчистить. Типа Демин, как унтер-офицерская вдова в ревизоре, Напился и сам себя переехал. Приехавший из металлостроя Уланов отчитался о том, что побеседовал в колонии с 25-летним Дмитрием Стуковым, отбывающим 10-летний срок за наезд на Артура Викулова. Парень признал свою вину, монотонно повторял, что очень раскаивается, и если бы мог вернуться в тот день, не вел бы себя так бесшабашно, не носился бы по тротуарам на самокате с большой скоростью и внимательнее смотрел бы на дорогу. Ничего больше Виктору не удалось из него выудить, но свои люди в колонии поведали адвокату, что Стуков регулярно получает очень хорошие посылки, правда, без обратного адреса. К заключенному приезжает на свидание мать, и они обсуждают ремонт в квартире и лечение отца, у которого теперь есть все нужные лекарства. Судя по Стуковой старшей, семья Дмитрия малообеспеченная. И странно, откуда у них взялись средства на хороший ремонт и дорогие лекарства. И самокат, на котором Стуков совершил наезд, стоил более 200 000 рублей. А со всеми улучшениями и того больше. Непосильная покупка для молодого человека из небогатой семьи, сотрудника бистро-бургерной. «Итак, дети мои, что мы имеем?» Ефим сел за стол и сложил ладони шалашиком. «Картина мне видится такая. Кто-то уговорил Стукова наехать на Викулова и за это расплатился с ним. Деньги на ремонт и на лечение отца и регулярные посылки. И срок парень мотает в родной Ленобласти, а не где-нибудь в Коми или Якутии». «А, самокатчик ведь был в шлеме или капюшоне», догадалась Наташа. «Поэтому это мог быть и не Стуков. Вряд ли кто-то успел бы хорошо его разглядеть. Просто фигура с закрытым лицом на самокате. Сколько раз же так было, что пострадавшие от самокатчиков люди не могли назвать примет лихача? Стоял на самокате в шлеме или капюшоне и умчался, как ветер». «Витя, нам с тобой повезло найти себе умных жен», — заметил Ефим. «Ты права, Натали. Товарищи Викулова рассказывали полиции о придурке, зашторенном по полной, который неожиданно налетел на них со спины и сшиб Артура и умчался. По их словам, человек на самокате был в куртке с капюшоном, скрывающим лицо. И из-под капюшона блестели большие зеркальные очки, противоветровые. А через час полицейские нашли самокат, который подробно описал один из товарищей потерпевшего. Во дворе дома Стукова около булочной. И только они его увидели, как сам Стуков из булочной выходит. Булку белого покупал, как Марфуша. Тот-то оперативники радовались. За час раскрыли преступление, взяли лихача еще тепленьким. Далеко не ушел, сам приплыл». «Ой, опять все слишком складно, так что даже подозрительно», — вмешалась Белла. «Вот он самокат, вот он его хозяин, вину признает, раскаивается. Готов нести ответственность. А я повнимательнее перечитала протоколы». Азартно сверкая глазами, она снова вскочила и заходила по офису. «Друзья Артура Викулова запомнили, что самокатчик был в малиновой куртке с номером 89 на спине, а Стуков вышел из булочной в алой курточке с цифрами 98». Белла хлопнула в ладоши. «Это что получается? Катался у огурца, сбил прохожего, задал стрекача, дома курточку переодел и пошел за хлебушком к завтраку. Да еще самокат свой приметный посреди двора бросил. Вот он, мол, граждане полицейские». Ефим разразился витиеватой тирадой на идиш. «Фаршитнес», — заключил он. «Ничего себе дело провели. Не при дамах, будь сказано. Просто слов нормальных нет. А чем адвокат Стукова занимался на суде? В телефоне сидел, в игры рубился на заседаниях. Я бы за эти разные цвета и цифры ухватился бы, как бультерьер. А следаку подарил бы букварь, пусть учится, с азов начинает, если такие простые вещи не замечает». «Ой, все они знают и замечают, Фима», — сказала Наташа. «Просто отец Артура, наверное, на них давил. Скорее, немедленно найдите и накажите негодяя. Вот они и ухватились за того, кто сам к ним вышел и сознался. Все, можно дело отправлять в суд. Вот самокат, вот парень, который говорит, что это его сим, и наезд совершил он. А что куртка оттенок поменяла и цифры в другом порядке встали, это уже детали». «Точно!» — выпалила Белла. «Наверное, среди оперов и следственных работников ни одной женщины не было. Вот они сочли малиновый и алый синонимами. Мужики вообще оттенки не различают. Фима мятные и изумрудные цвета зелеными именует. А когда я купила платье цвета бедра испуганной нимфы, «Сказал, у тебя вроде одно розовое вечернее уже есть. Нафига второе такое же?» «Мы придумали тоже», — буркнул Ефим. «Цвет бедра, цвет плеча, цвета задницы у них нет. Ой, выпендриваетесь вы, бабы. Но, по сути, Белка, ты права. Либо там мужчины были вроде меня, кто в этих 50 оттенках всяких там бедер не разбирается. Либо их торопили, а Стукова кто-то уговорил за вознаграждение взять на себя вину. Я узнавал, у парня не было личного самоката, на прокатных катался. Не по карману ему была такая покупка. Да еще чуть ли не сотенку за прокачку выложить. И как только это не проверили. Это же не всякие там цвета бедер, это же очевидно». Ефим добавил еще пару эмоциональных фраз на идиш. «Ай, теперь он ни за что не сдаст Деминых и Потапова», — вздохнула Белла. «У них договоренность, и Дмитрий честно выполняет свою часть договора. Ведь им помогли с ремонтом, лечением отца, устроили посадку поближе к дому и, наверное, обещали помочь после освобождения, устроиться на работу, например. Сами знаете, судимых у нас мало, куда охотно берут. Так что парень будет стоять на своем. Виноват, сбил пешехода, сожалеет, раскаивается. И с этой песни его не собьешь». «Трудно, не значит невозможно», — упрямо ответил ей муж. «Если найти неопровержимое доказательство подтасовки и припереть Стукова к стене, ему некуда будет деваться. И выяснить, откуда в его дворе взялся этот дорогущий самокат, который парень назвал своим», — вмешался Уланов. «Самокат — это ниточка, потянув за которую мы сможем выйти на след тех, кто нанял Стукова на роль пажа для порки». «Нати, наши мужья так похожи между собой!» — хихикнула Белла. «Твой Витя такой же упорный, как мой Фима». «Коган, не рычи! Ты, конечно же, лучший!» «А, и узнать, давно ли Нина знакома с Потаповым, поискать их возможные точки соприкосновения», — добавила Наташа. «Был ли он в курсе злоключений ее семьи по вине компании на Эскалада?» «Ладно», — подвел итог Ефим. «Теперь мне есть с чем к Никонову идти. Пусть-ка еще раз вызовет на допрос этого молодчика. И надо со Стуковым еще раз в колонии общнуться. Он же будет твердить одно и то же», — махнул рукой Уланов. «В любой колонии есть болталы». Муж взялся за телефон. «Заключенные, которые могут вывести разговор на нужную тему. И человек в доверительной беседе поделится с ними тем, что не скажет оперативникам, следователю и даже адвокату. А уж если я за него умеючи возьмусь, расколется как орешек».